Глава 1019. Огненный трон. В лавовом зале шел исключительно роскошный и массовый праздничный банкет. Здесь собрались сотни официальных адептов, принадлежащих к клану Багровых. Все они радостно улыбались, поднимали тосты и праздновали, ожидая прибытия представителей высшего клана. Первым прибыл, естественно, мудрец гоблин Снарлакс, который обладал наибольшими ресурсами и связями внутри клана. Вместе с ним пришел командующий армией жестококровок Друзилла Лассаль. По прибытии они направились прямо в угол зала, где нашли предводителя магических гоблинов Дина Гонга, а также принцессу Ванессу. Они быстро вступили в оживленную беседу. Если бы Тигула второй степени тоже была здесь с ними, все пятеро лидеров фракции гоблинов Багрового клана были бы собраны в одном месте. Их обсуждение в основном вращалось вокруг потерь фракции гоблинов в войне, как различные торговые группы гоблинов должны были получить прибыль от крупномасштабной реконструкции зданий на территории клана после войны и других ответов на вызовы и возможности из внешнего мира. Тем не менее, в частном порядке, большая часть их внимания все еще была сосредоточена на потенциальных наградах от клана. Благодаря своим осторожным методам, эти лидеры гоблинов уже знали, что багровый мажордом адепт Гаргамель, тот, кто работал больше всех во время войны, уже был вознагражден вождем клана. Зелье для восстановления кровной линии и зелье для очищения кровной линии змеиного адепта. С этими зельями у Гаргамеля был бы 80% шанс успешно продвинуться во второй класс и превратить свой родословный талант в благородный змеиный род, независимо от того, насколько ужасным был его врожденный талант. Без сомнения, это было возрождение для Гаргамеля, чья жизнь уже почти закончилась. Это продлило бы его жизнь еще на 100 лет. Последствия этого заставили лидеров гоблинов стать невероятно завистливыми. Тем не менее, такая награда была тем, на что они могли только надеяться, но никогда на самом деле не получить. В конце концов, последние несколько десятилетий Гаргамель неустанно трудился на благо клана Багровых. Его вклад был также очевиден для всех, чтобы увидеть бухгалтерская книга, которая не может быть уничтожена никоим образом. Между тем, другая фигура власти в Багровом клане, адепт Мерил, была учеником лидера клана, чтобы начать с самого начала. Она также много работала и всегда оставалась верной своему учителю. Таким образом, она получила могущественную родословную огненного дракона. Естественно, причина, по которой эти двое были усилены и усилены лидером клана таким образом, имела много общего с их личностью, вкладом и лояльностью. Независимо от того, насколько завистливыми или ревнивыми были другие адепты, они могли только беспомощно смотреть, не имея возможности конкурировать с ними. Честно говоря, было также трудно построить здоровую, стабильную и долгосрочную систему работы вокруг основного адепта, который мог умереть в любое время из-за истощения их продолжительности жизни. Продление жизни Гаргамеля и Мерил фактически принесло бы стабильность основному авторитету клана Багровых. Повышение их оценок и улучшение их власти предотвратили неловкое положение основных адептов, которые были только в первом классе, отдавая приказы мощным бойцам второго и третьего классов. Как авторитетные фигуры клана, второго ранга будет достаточно. Если бы они были насильственно усилены до третьего класса, это было бы огромной тратой боевой мощи и ресурсов. Конечно, Грим не думал так далеко в будущее и не рассматривал этот вопрос так глубоко, когда решил повысить своих подчиненных. Сотни лет опыта и его ведения правителя позволяли ему легко справляться с такими вопросами. Более того, Багровый клан был создан его собственными руками. Он представлял собой неоспоримую власть внутри клана. Не было никакой необходимости так напряженно думать о каждом из его решений. Он может сделать все, что захочет, и это не закончится плохо. В конце концов, то, что определяло мощь клана, было его высшей боевой силой. Количество и качество адептов низкого и среднего уровня были только украшением сверху. Даже если бы Грим покинул клан Багровых, он все равно был бы страшным и уважаемым адептом легендарного огня третьей степени, куда бы он ни пошел. Если бы он хотел основать новый клан или организацию, ему нужно было бы только выразить это желание, и он легко получил бы поддержку, превышающую сотни лет накопления для низших адептов. Между тем, если бы Грим покинул клан Багровых, его власть и статус упали бы в одно мгновение. Даже с двумя другими третьими классами группа будет иметь проблемы с достижением своей нынешней шкалы и, может быть, эффект мощного адепта третьей степени был чем-то, что не могло быть сопоставимо с несколькими адептами одного и того же уровня. Это была главная причина, по которой Грим почитался с титулом легендарный в Зентариме. Потратив некоторое время на зависть Гаргамелю, гоблины не могли не начать размышлять о скрытых в настоящее время угрозах внутри фракции гоблинов. Подобно Гаргамелю, и за исключением принцессы Ванессы, которая теперь обладала телом механического адепта, все эти гоблины сталкивались с одной и той же проблемой – их короткая продолжительность жизни как гоблинов. В среднем, продолжительность жизни гоблина была только наполовину меньше, чем у людей, даже несмотря на то, что они жили в роскоши в течение последних нескольких десятилетий и пожирали много редких ресурсов адептов, они не могли изменить пределы своей скромной родословной гоблинов на фундаментальном уровне. У мудреца гоблина Снорлакса дела шли немного лучше, чем у остальных. Теперь он шел по пути развития адепта, и как адепт первого класса гоблинов, он имел продолжительность в жизни более 100 лет. Кроме того, все магические ритуалы, которые он проводил, позволяли ему максимально увеличить продолжительность своей жизни. И все же даже это едва дало ему 170 лет жизни. После всех этих лет старения ему оставалось всего 20 лет. 20 лет. Это может показаться долгим, но с точки зрения адептов это было мгновение ока. Таким образом, Снорлакс искал ресурсы или методы, которые могли бы фундаментально изменить его предел продолжительности жизни в течение последних нескольких лет. Родословные зелья для восстановления сил, появившиеся в клане, несомненно, были самым безопасным и надежным средством для этого. Хотя Снорлакс гордился собой как одним из ветеранов клана Багровых, разница между ним и Гримом только увеличивалась на протяжении многих лет, поскольку Грим продолжал неуклонно улучшаться. Теперь Снорлаксу было очень трудно присоединиться к решающим лицам клана в их обсуждениях и встречах. Большую часть времени ему было невероятно трудно даже добиться аудиенции у Грима. Другие лидеры гоблинов столкнулись с такой же ситуацией, как и Снорлакс. Командиру гоблинской машинистки-колдуньи, составившей армию жестококровных, друзил Ли Лассаль было теперь 48 лет. Обращенный в человеческие годы, он был пожилым человеком в зрелом возрасте 100 лет. Лидеру магических гоблинов Дину Гонгу в этом году исполнилось 73 года, и он значительно превысил срок жизни обычного гоблина. Однако никто не знал, как долго еще сможет поддерживать его магическое тело. Гоблинскому богу войны Тигуле было уже 45 лет. Он был чуть ли не самым молодым среди гоблинских начальников. Учитывая его статус и положение, продление его жизни еще на 10-20 лет не было бы серьезной проблемой. Однако даже если бы он использовал самые лучшие и дорогостоящие церемонии продления жизни, он не смог бы прожить больше 100 лет. Следовательно, продление его жизни было также главным вопросом, вызывающим у него беспокойство. Пока предводители гоблинов шептались между собой в углу зала, у входа поднялась суматоха. Восходящая звезда багрового клана, адепт Ядра Мирил, вошла в зал, окруженная группой адептов. Пережив за последние несколько лет подпитку своей новой родословной и войну, Мирил оставила свою ауру нежной элегантности в прошлом. Теперь она выглядела гораздо более величественной и устрашающей. Доспехи из драконьей кожи, которые она носила, были тщательно обработаны и сшиты на заказ. Он полностью соответствовал ее молодой и пламенной фигуре, показывая красоту ее изгибов и ее совершенное тело. Свирепая и дикая аура родословной огненного дракона заставила ее тело стать еще более взрывным и соблазнительным. Если бы это было не из-за того, как хорошо они ее знали, то Снорлакс и другие гоблины могли бы даже принять ее за другого человека. Когда Мирил вошла в лавовый зал с высоко поднятой грудью, температура внутри помещения заметно повысилась на 5 градусов. Было важно отметить, что это был подземный зал лавы на глубине более 200 метров под землей. Страшное и бурлящее море лавы лежало прямо под половицами, где они стояли. Поскольку алый вождь клана был легендарным адептом огня, температура в зале поддерживалась на уровне от 60 до 70 градусов по Цельсию, чтобы соответствовать атрибутам, которыми был известен клан. Обычные люди здесь вообще не выживут. Даже более слабые особи, такие как Снорлакс и Гонга, могли свободно передвигаться в этом месте только с помощью огнезащитных подвесок и колец охлаждения. Хотя большинство других адептов не наслаждались такой теплой средой, пахнущей серой, они были адептами первого класса. Терпеть такие температуры для них все еще ничего не было. Очевидно, теперь, когда она стала адептом огненного дракона, родословная Мирил была полностью совместима с окружающей средой. Совместимость ее ауры стимулировала огненный элемент в зале, заставляя его становиться более живым и активным. Снорлакс и остальные могли видеть слабые намеки пота на лицах адептов вокруг Мирил, несмотря на улыбки на их лицах. Было ясно, что они с трудом выдерживают огненную энергию, которую излучала Мирил. Это было впечатляюще, чтобы они не показывали никакого дискомфорта на своих лицах, несмотря на то, как невыносимо это было. С очередной победой клана Багровых влияние и размеры клана должны были привести к еще одному взрывному росту. В это время любой, кто мог бы добиться благосклонности руководства клана, мог бы получить лучшие должности и рабочие места. Это, безусловно, позволит им быстро получить больше власти и влияния. Таким образом, ни один адепт не желал покидать Мирил, хотя они уже кричали в агонии внутри. Пока все собирались вокруг Мирил и разговаривали друг с другом, от входа в зал донеслась еще одна волна суматохи. Несколько вторых классов клана начали входить в комнату. Высокие и свирепые драконы рожденные Заха, Тигули, которая доставала только до икры Захи, жук-адепт Биллис, который всегда был закутан в толстый и тяжелый плащ, два рыцаря крови, Сорос и Виндзор, три эльфа крови, Иса, Лилия и Спалла. Был также расколотый мозг Гру, который остался в клане после окончания войны. Их прибытие заставило атмосферу банкета стать еще более оживленной, чем прежде. Знакомые адепты приветствовали друг друга, чокаясь чашками и поднимая тосты. Весь банкетный зал был наполнен смехом, разговорами и похвалами в адрес великого вождя клана. И все же в этот радостный момент входная дверь внезапно затихла. Все повернули головы, чтобы посмотреть на адепта, входящего в зал. Когда они почувствовали таинственные и необычные перемены, произошедшие с адептом, огонь вспыхнул в их сердцах, и их глаза загорелись желанием. Глава 1020 Гаргамель вошел в залу в компании лесного духа Евы и загадочной Эмилии. Честно говоря, если бы не аккомпанемент двух женщин, никто бы не поверил, что этот адепт средних лет и есть тот самый знаменитый малиновый мажордом Гаргамель. В прошлом у Гаргамеля была кожа морщинистая, как древняя кора, темные круги под глазами, крючковатый нос и только пушистое кольцо волос на лысой голове. Первое впечатление, которое он произвел, было то, что он был зловещим и хитрым. Однако теперешний Гаргамель стоял прямо, без малейшего следа сгорбленной спины. Его кожа тоже снова стала гладкой и молодой, хотя и с легким оттенком. Крошечные нефритово-зеленые чешуйки, которым еще предстояло полностью вырасти, едва виднелись на его коже. Если раньше Гаргамель выглядел стариком в свои сумеречные годы, то теперь он был похож на красивого, крепкого адепта средних лет, преисполненного жизни и энергии. Каждый мог ясно видеть, что кроме тонких чешуек, видневшихся на его лице и шее, у Гаргамеля также была пара бирюзовых змеиных зрачков в его глазах. Зловещая и порочная аура излучалась всякий раз, когда его глаза метались по комнате, заставляя каждого адепта, смотрящего на него, чувствовать, что их сердца слегка дрожат. Аура Гаргамеля все еще оставалась первосортной, однако он уже вырос с продвинутого первого класса до пикового первого класса. Теперь он был всего в одном шаге от второго класса. Прошло всего 12 дней с тех пор, как вождь клана наградил его зельями, и он уже проявил некоторые характерные черты своей змеиной родословной, а также продвинулся на незначительную ступеньку вперед. Это было доказательством того, что его совместимость с родословной была достаточно высока. Адепт огненного дракона Мирил, еще один основной член клана Багровых, был первым, кто подошел к Гаргамелю по его прибытии. Другие адепты прекрасно знали, что в данный момент к ним лучше не приближаться. Вместо этого они рассеялись по окрестностям и дали двум основным адептам возможность поговорить между собой. Однако, судя по их слегка подергивающимся ушам, они были очень обеспокоены тем, что обсуждали два основных адепта. «Поздравляю, Гаргамель. Похоже, что наш клан скоро будет иметь еще одну основную боевую силу второго класса». Мирил подняла свой бокал и выпила за Гаргамеля с выражением радости и волнения на лице. Гаргамель поспешно взял бокал вина с подноса стоявшего рядом слуги и одним глотком допил его. «Благодарю вас, леди Мирил, за вашу заботу. Мое нынешнее состояние превосходно, но это все, кроме подарка от нашего лидера клана. Конечно, конечно, мы должны более тесно сотрудничать в будущем, если у нас будет такая возможность». Они поздравляли друг друга с фальшивыми улыбками на лицах. Две женщины, сопровождавшие их, не могли не закатывать глаза снова и снова. Клан Багровых теперь очень четко разделился на две ветви в северных землях и Зентриме. Они не только были расположены в разных местах, но и сталкивались с разными врагами, разными средами и шли разными путями развития. Как часть клана Багровых, обе эти ветви должны помогать и укреплять друг друга. Однако по мере того, как Багровый клан постепенно становился сильнее, конкуренция между двумя ветвями становилась все более и более заметной. Первоначальное намерение Грима состояло в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину и не потерять их все в одном бою. Тем не менее, в этот момент никто не знал, должно ли развитие Багрового клана отныне быть сосредоточено вокруг северных земель или Зентарима. Споры по этому поводу в клане происходили уже бесчисленное количество раз. Оба региона имели свои преимущества и недостатки, что затрудняло решение о том, какой из них лучше. Однако с началом войны в Зентаримской ветви они снова стали центром, вокруг которого вращались власти и ресурсы клана. Это неизбежно украло часть внимания из северных земель. Кроме того, с их победой в Адептской войне, ветвь Зентарима будет приветствовать беспрецедентный прилив развития. Поступая таким образом, они в какой-то степени косвенно подавляли бы рост ветви северных земель. Нетрудно было представить, что большая часть ресурсов и людских ресурсов Багрового клана будет инвестирована в регион Лавис в течение следующих 10-20 лет. Это косвенно укрепило авторитет и власть в руках Гаргамеля. Предположительно, обе ветви принадлежали к одному и тому же клану, и поводов для обид быть не должно. Однако для более оппортунистических нейтральных фракций внутри клана инвестиции во фракцию Гаргамеля в данный момент, несомненно, принесли бы более высокую прибыль, чем фракция Мирил. Вот в чем была разница. Если между Мирил и Гаргамелем и существовала какая-то степень товарищества, то теперь все эти незначительные отношения превратились в дым прошлого. Они оживленно беседовали, когда были вместе, но состязание и состязание способностей за кулисами никогда не прекращалось. Пока они вдвоем разговаривали, ворота башни адепта медленно открылись. Адепты третьей степени, которые действительно представляли собой основу силы Багрового клана, вышли и появились перед всеми. Естественно, впереди всех шел Грим, одетый в большой красный халат. По сравнению с прошлым, подавляющая огненная аура, которую излучал Грим, теперь была намного более сдержанной. Его темно-рыжие волосы тоже вернулись к своему первоначальному черному цвету. От высокого мускулистого тела Грима исходило удушающее ощущение силы. Большинство адептов первого и второго классов в зале были вынуждены отводить глаза, чтобы облегчить боль, когда они смотрели на полупрозрачный барьер пламени вокруг него. Теперь, когда он был близок к пику третьего класса, Грим был похож на подвижный, гуманоидный вулкан. Хотя бурные и сдерживаемые огненные энергии в его теле не вспыхивали яростно, он все еще мог внушать страх каждому живому существу вокруг него. Это был страх, который шел из глубины души человека. Это был не совсем страх или трусость. Это была просто инстинктивная реакция слабого животного, почувствовавшего неизвестную опасность. С нынешним духовным давлением Грима и огненным силовым полем, которое оставалось вокруг него, любой ученик адепта, который подошел бы к нему ближе, чем на 100 метров, столкнулся бы с непредсказуемой опасностью. А что касается смертных, им лучше держаться как можно дальше, если у них не хватает смелости прыгнуть в море лавы. Даже адепты не могли смотреть ему прямо в глаза. Они могли только краем глаза смотреть на полупрозрачное пламя вокруг Грима. Если бы они слишком долго смотрели на огонь, их глаза могли бы обжечься. Только несколько адептов второго класса в этой комнате едва могли защитить свои глаза магической энергией и смотреть прямо на Грима. Однако все, что они могли видеть, это яростно пылающее пламя в форме человека. Они не могли видеть сквозь силовое поле огня лицо Грима. Когда появился Грим, все адепты в лавовом зале немедленно прекратили свои разговоры и общение. Они повернулись к нему, сложили руки на груди и поклонились. «Приветствую тебя, вождь клана! Приветствую тебя, вождь клана!» Приветствия разнеслись по всему залу. Страсть и восхищение, стоявшие за этими словами, были ясны и отчетливы. Честно говоря, причина, по которой Багровый клан мог развиться до своего нынешнего масштаба, могла быть всецело приписана Гриму. Даже при том, что небольшие вещи складывались и адепты более низкого уровня вносили свой вклад в клан, то, что решало статус и положение силы адепта, в конечном счете было силой адепта, которая стояла в центре власти клана. Без Грима клан Багровых не выиграл бы войну, независимо от того, сколько у них было третьих классов. Они были бы разорваны на части одним за другим адептом четвертого класса по очистке тела, и клан был бы захвачен одним махом. Без координации команд Грима, магический голем-дракон четвертого класса вряд ли смог бы остановить адепта Деклана от прорыва в его промежутке в одиночку. Именно существование Грима скрывало слабость дракона-голема к медленным движениям и атакам. Именно его присутствие позволило им заставить адепта четвертого класса по очистке тела, попавшего в невыгодную ситуацию, играть в игру выносливости и истощения. Естественно, результат такого обмена был невероятно трагичен для Деклана. По правде говоря, бесконечный запас магической энергии и стопки магического генератора внутри голем-дракона был оккультным знанием, недоступным пониманию и пониманию обычного адепта. Только в самых высоких архивах Серебряного Союза можно было найти подобные вечные магические машины. Только с такой вещью Грим мог полностью раскрыть преимущество владения самолетом гоблинов и его огромными запасами металлической руды. Без магических генераторных печей у клана Багровых не было бы достаточно ресурсов для поддержки такой огромной армии магических машин, не говоря уже о том, чтобы оживить эти боевые машины, которые должны были существовать только на бумаге. Если бы клан Багровых потерял большое количество магических машин, которые функционировали как бойцы базового уровня клана, он немедленно был бы уменьшен до своего слабого, бывшего «я». В клане было только меньше сотни адептов клана. Этого было недостаточно ни числом, ни силой, чтобы поддержать организацию четвертого класса. Если бы незначительное количество магических машин и гоблинов-машинистов-колдунов, атакующих на фронтах вместо адептов клана, это число адептов не продержалось бы больше 2-3 войн. Можно было бы откровенно утверждать, что это было шокирующее количество магических машин, которые удерживали линии для клана Малинового. Именно они создали эту могущественную империю для клана. За Гримом следовали ведьма судьбы Алиса, кровавая королева Мария, чародей-убийца Оливин, дух чумы Реми, герб Иритина. Магическая машина и старая ядовитая ведьма были только магическими конструкциями третьего класса и не могли быть перечислены в качестве официальных адептов клана Малинового. Когда алые адепты смотрели на различных адептов третьей степени клана и чужеземных старейшин, которые представляли его будущее, они еще раз почувствовали светлое и обширное будущее, которое их ожидало. Все заулыбались. Для клана. На будущее. За наши амбиции. С его нынешним уровнем жизни Гриму было ни о чем говорить с этими маленькими картофелинами до него. Произнеся тост за три напитка клана, Грим немедленно вернулся на верхние уровни башни. Однако Элис и Мэри никуда не ушли. Вместо этого они начали объявлять о внутренних наградах, которые будут даны адептам клана, которые проявили себя наилучшим образом и внесли наибольший вклад во время войны. Змеиное зелье восстановления кровной линии, зелье очищения кровной линии, маска окаменения, грааль очищения, броня бодрости, механическое сердце, бездонный посох, философский камень. Прозвучала череда незнакомых и странных имен. Даже при том, что никто еще не знал об их специфических эффектах, одного факта, что они были предметами третьего класса, было достаточно, чтобы свести багровых адептов с ума. Помимо предметов третьего класса, которые заставляли адептов корчиться от возбуждения, клан также предлагал множество предметов первого и второго классов, охватывающих все от магического оборудования до зелий, свитков, палочек и даже знаний. Все это было для членов клана, чтобы выкупить свои очки. Им нужно было только обменять пункты вклада, которые они получили во время войны, и они могли бы приобрести высококачественные предметы, по которым они тосковали. Глава 1021. Это зелье восстановления змеиной линии крови и очищающее зелье мои. Я должен их достать, крикнул Снорлакс, как только увидел этот пункт в списке. К сожалению, Дингонга, стоявший рядом с ним, был гораздо спокойнее. Не будь пока так уверен. У меня такое чувство, что у вас есть хороший шанс получить зелье для восстановления кровной линии. Что касается зелья очищения крови, я предлагаю вам отказаться от этого. Разве вы не видели выражение лиц этих двух людей? Гонга скривил губы в сторону Гаргамеля и Мирил. Гаргамель и Мирил оба в настоящее время шли по пути адепта родословной. Почему они отказались от таких высокосортных очищающих зелий? Таким образом, в тот момент, когда леди Мэри объявила список предметов, доступных для выкупа, они сразу же начали собирать своих подчиненных, чтобы попытаться сделать все возможное, чтобы собрать как можно больше очков вклада, как они могли. Действительно, частная торговля точками личного вклада также была разрешена, в то время как один человек может быть не в состоянии выкупить предмет высокого класса, требующий огромного количества баллов вклада. Дюжина адептов со всеми их баллами, собранными вместе, могла бы легко выкупить его. Однако большинство алых адептов получили свои очки вклада только через испытания и невзгоды жизни и смерти. Естественно, они надеялись бы использовать пункты вклада для себя. Кроме того, у каждого из них был предмет, который они лично хотели. Почему кто-то из них когда-либо был готов просто отдать свои очки? Даже такие значительные авторитеты, как Гаргамель и Мирил, должны были мобилизовать многих своих подчиненных и пообещать бесчисленные услуги, чтобы только собрать вместе достаточно очков, чтобы выкупить предмет третьего класса. Мирил действовала быстро и была на шаг впереди Гаргамеля. Она успешно получила тот единственный флакон зелья очищения кровной линии. Гаргамель только разочарованно вздохнул. Разочарование в его сердце было неописуемо. В момент разочарования и нерешительности Гаргамеля мудрец гоблин Снарлакс также выкупил зелье восстановления змеиной крови и прыгал вверх и вниз в возбуждении. Гонга и Друзилла могли только качать головами и стонать при виде этого. Тут уж ничего не поделаешь. Хотя они также были лидерами фракции гоблинов, масштаб и скорость, с которой они могли собрать и мобилизовать богатство, были намного, намного ниже, чем у Снарлакса. С невероятным инструментом, которым была главная торговая палата гоблинов в его руках, Снарлакс мог легко распространить свое влияние и влияние на другие фракции гоблинов. Поразительное количество богатства, которое он мог накопить, было несравнимо. Вскоре после этого принцесса Ванесса также выкупила механическое сердце третьего класса. В настоящее время принцесса Ванесса оставалась принцессой гоблинов на публике, а также возглавляла ассоциацию магической энергии в тени. Это позволило ей собрать вместе приличных размеров силы внутри фракции гоблинов. В дополнение к огромному богатству королевской семьи гоблинов, у нее не было проблем с выкупом предмета третьего класса. Более того, Ванесса сейчас шла по пути механического адепта. Механическое сердце, взятое у механического адепта третьего класса принцессы Кэтрин, идеально подходило ей. С этим механическим сердцем путь Ванессы ко второму классу был бы гладким плаванием. Продвижение по службе не будет проблемой до тех пор, пока ее атрибуты достигнут необходимого уровня. А сможет ли она стать третьей классницей, это будет зависеть от ее потенциала и от того, совместима ли ее душевная близость с этим сердцем. Поскольку пункты в списке были выкуплены один за другим, багровые адепты, у которых были четкие цели в уме, начали беспокоиться. Они перестали прятаться и колебаться, поспешно вынимая всевозможные редкие ресурсы и сокровища, которые они собрали, чтобы обменять на пункты вклада своих товарищей. На мгновение банкетный зал, где люди только что пили и ели, вдруг превратился в небольшой аукцион сокровищ. Стали появляться всевозможные необычные богатства и ресурсы, и страсти толпы вновь вскипели до предела. Весна регенерации, драгоценный камень львиный глаз, одеяние оборотня, наручи связывания, ожерелье единорога, сапоги уклонения, кристалл рассвета, слеза русалки, камень драконьего мрау, трава банши, мемориальная доска. Ряд редких и ценных сокровищ появлялся один за другим. Один из них был даже предмет третьего класса, владелец которого был совершенно неприметным адептом первого класса. Это доказывало, что каждый человек, ставший адептом, имел за собой грубую, неизвестную и невообразимую историю. Естественно, те из них, кому посчастливилось, получали награды выше среднего уровня. Если бы не то, насколько привлекательным был список предметов клана, они, вероятно, продолжали бы прятать эти предметы глубоко в своих сумках, пока не найдут идеальную возможность продать их. Источник регенерации был редким материалом адепта третьего класса. Это был также основной материал в нескольких высокосортных церемониях продления жизни. Таким образом, толпа начала бороться за него, как только он появился. Одеяние оборотня, по-видимому, было всего лишь предметом первой категории, но оно давало носителю таинственную способность к перевоплощению. Это было одно из лучших сокровищ, ради которого можно исследовать леса и путешествовать по Шварцвальду. Между тем, ожерелье единорога могло бы увеличить умственное сопротивление владельца, уменьшая эффект очарования, гипноза и другой подобной умственной магии на пользователя. Это был предмет второго сорта. Мемориальная доска Кхастхаунд также была предметом второго класса, позволяя владельцу видеть духовные формы жизни. Мемориальная доска также могла бы функционировать как средство, с помощью которого можно было бы принимать высокосортных духовных существ. Это был превосходный магический предмет для культивирования призраков, мстительных духов и других подобных фамильяров. Кроме адептов, в ряды искателей сокровищ взволнованно влились и чужеземные силы багрового клана. Он сразу же купил броню третьего класса с большим количеством очков вклада, которые он накопил за эти годы. Во-первых, он сражался как воин-берсеркер, и у него уже было молниеносное копье и ледяной молот. Ему не хватало только качественной брони, доспехи бодрости духа, плюс 5 телосложения, плюс 2 силы, плюс 55 базового магического сопротивления, плюс 100% базовой регенерации, 800 очков физической защиты, способности, бодрят, увеличивает базовую регенерацию на 600% за короткое время, с доспехами бодрости, Зака станет тараканом, которого невозможно убить, с его мощным телосложением и невероятной защитой брони, он был бы в состоянии выдержать 2-3 атаки, даже если бы он сражался против противника третьего класса, если он активировал инвигорате, то был практически бессмертен в течение 7 минут, которые длилась эта способность. Это была уже невероятная способность спасать жизнь в бою, где время было главным. Между тем, разделенный мозг Бру, другой богатый человек, держащий низкий профиль, решил выкупить абиссальный персонал после некоторых размышлений. С помощью этого предмета он мог бы вызывать некоторые бездонные магические существа или демонов так часто. Это было бы достаточно интересной игрушкой. Между тем, Герб и Иритина стали собирателями всевозможных сокровищ. Пара успешно получила третий грааль очищения класса, объединив свои точки вклада вместе. Это был священный предмет третьей степени, который Грим взял у святых рыцарей. Он обладал могущественной способностью очищать тьму и очищать зло. Можно было бы сказать, что Грим вернулся из Хинвика с полными руками сокровищ. Он уничтожил 3 священные рыцарские базы подряд, убил 4 адептов-охотников и обнаружил в их складских кольцах шокирующий объем сокровищ. Предметы, которые он раздавал в качестве вознаграждения членам клана, были вещами, которые он не мог использовать или не заботился о них. Он тщательно убрал все ценные вещи. Грим подарил Алисе книгу на память. Это была странная книга, которую могли использовать только заклинатели, способные к гаданию. Заклинатель мог пожертвовать заклинанием прорицания тому в обмен на случайное заклинание заклинания прорицания. Конечно, большую часть времени заклинание будет совершенно бесполезным низкосортным заклинанием. Иногда, некоторые совершенно невидимые и чужеродные заклинания могли появиться. Если бы кто-то хотел получить хорошие заклинания через том, им нужна была бы не только твердая решимость, но и необыкновенная удача. С точки зрения Грима, Алисе всегда везло очень хорошо. У него тоже не было любимчиков, поэтому он подарил Мэри кинжал третьего класса. Жало. Плюс 4 ловкость, плюс 1 телосложение, плюс 1 дух, плюс 40% скорость атаки. Обладает бронебойным и разрывающим эффектом. Способности. Концентрированный удар. Концентрирует все силы пользователя на одной точке, причиняя врагу самую сильную боль. Мэри шла по пути ловкого убийцы с тех пор, как стала адептом вампиров третьего класса. Тем не менее, большую часть времени она предпочитала сражаться, как берсерк-ассасин, чтобы максимизировать урон, наносимый врагу, обменивая рану на рану. С этим жалом третьего класса у Мэри было дополнительное средство, чтобы справиться с более сильными противниками, с которыми она не могла справиться раньше. Ей будет гораздо легче взломать их оборону. Хотя Мэри и Элис остались в лавовом зале, чтобы провести выкуп предметов, Грим уже вернулся на верхние уровни башни и начал изучать коллекцию, которую он принес с хинвикского уровня. С тех пор, как Грим поглотил души Святого Света, его дух увеличился до 37 баллов. На этот раз он принес с собой еще один кристалл для сбора душ, и количество душ внутри него намного превосходило предыдущие. В одном только этом кристалле было целых 4 души святых рыцарей третьей степени. Тут уж ничего не поделаешь. Ближе к концу битвы на ядовитых болотах эти упрямые золотые рыцари сражались с решимостью унести врага с собой в могилу. В результате было трудно контролировать ритм боя, в результате чего 3 души золотых рыцарей рассеялись без следа. Однако Чип уже выполнил свои расчеты. Одного святого света в кристалле было достаточно, чтобы подтолкнуть дух Грима к пределу в 39 баллов. Когда он дойдет до 4 класса, то уже не будет никакого смысла поглощать эти души. В последний раз, когда Грим поглощал душу золотого рыцаря третьего класса на хинвикском уровне, это заняло у него 5 лет. Теперь в кристалле их было 4. Нетрудно было представить себе, как трудно будет поглотить их всех. Однако Грима эта сложная задача не беспокоила. Глава 1022. Огненный трон. 5 уровень. Внутри невероятно защищенная секретная комната. Грим стоял перед алхимической платформой, молча разглядывая лежащий перед ним труп звездного зверя. Труп был запечатан в нечто вроде полупрозрачного янтаря. Это был странный вид, совершенно не похожий ни на одно планарное существо. Его внешний вид было трудно описать. По крайней мере, Грим никогда не видел ничего подобного ни в одном из самолетов. В конце концов, звездный зверь был похож на месиво гнилого мяса, которое выросло случайно. У него не было ни вытянутых конечностей, ни суставов, ни какой-либо фиксированной скелетной структуры. У него даже не было определенных органов плоти любого вида. Все его тело было покрыто черным твердым слоем какого-то вещества, которое мерцало искорками кристаллического света. Со всей серьезностью, это должен быть молодой звездный зверь. Даже молодой звездный зверь обладал силой 2-го сорта. Это было более чем достаточным доказательством опасности и ужасов потусторонних миров. Звездный зверь было общим названием, охватывающим многие виды. Любое существо, способное свободно перемещаться и выживать в бесконечном море звезд, можно было бы назвать звездным зверем. Разница между звездными зверями также может быть значительной. Они могут быть так же различны, как небо и земля, и несравнимы ни в малейшей степени. Некоторые звездные звери были столь же малы, как мастифы, в то время как другие были размером с холмы. Некоторые из них были даже размером с континент. Их сила часто была напрямую связана с их размером. Однако самым страшным аспектом их существования была та энергия хаоса, которую они несли в себе. Было важно отметить, что энергия в планарном мире была упорядоченной, мягкой и ручной. Планарные законы были главным фактором, способствующим этому. За пределами самолета простиралось ужасающее и безграничное море звезд. Бесконечное количество неистовой магической энергии бурлило и пульсировало в галактиках. Такая магическая энергия была хаотичной, неистовой и беспорядочной, опасной для большинства планарных существ. Планарные миры изолировали себя от внешнего пространства через плоскую преграду, также известную как мировая мембрана. Именно так была защищена жизнь и вещества внутри планов. Через мировую мембрану планарный мир мог бы разобрать энергию хаоса, просачивающуюся в мир, используя силу принципов. Он разлагал энергию на основные элементы, которые могли поглощать планарные существа: землю, огонь, воду, ветер и тому подобное. Эти частицы элементума затем сформировали бы фундаментальную среду элементума планарных миров. Таким образом, существа, живущие в планарных мирах, фактически все были защищены планарными законами. Магическая энергия, которую они поглощали, также была приручена и отфильтрована. Даже при том, что прямое использование энергии хаоса значительно усилило бы силу заклинаний, сама энергия хаоса была не менее смертельным ядом для большинства планарных существ. Если бы энергия хаоса вошла в чье-то тело, это разрушило бы баланс элементов внутри и вызвало бы коллапс всей системы циркуляции энергии. Хрупкое тело человеческих адептов не могло выдержать такого системного коллапса. Вот почему низкопробные адепты сталкивались с верной смертью, покидая самолет и путешествуя по галактикам. Только поднявшись на более высокие ступени и обладая мощными телами или способностями справляться с энергией хаоса, они получили право пересекать море звезд в поисках таинственных миров, скрывающихся за бесконечными космическими звездами. Космос был жесток и опасен. Тем не менее, он все еще имел свою справедливую долю местных существ. Они были естественным образом приспособлены к существованию энергетических потоков и могли непосредственно поглощать энергию хаоса для их использования. Поэтому их и называли звездными зверями. У звездных зверей было любимое развлечение путешествовать по бесконечному космосу в поисках планарных миров, на которые они могли бы вторгнуться. Как только они найдут цель, они разорвут барьер самолета и ворвутся на праздник. Энергия хаоса из космоса, которую они принесли с собой вместе со своим прорывом, нанесла бы ужасающий и непоправимый ущерб всему миру. Бесчисленные планетные миры на протяжении всей истории человечества увяли от разрушений, причиненных неистовыми звездными зверями. Когда планарные законы будут нарушены, а планетарное сознание серьезно ранено, планарный мир потеряет способность восстанавливать свой барьер. Постоянные энергетические бури, которые продолжали вливаться в план, уничтожали все слабые формы жизни и вещества, убивая более 90% разумной жизни в мире. Только по-настоящему могущественные особи или виды имели шанс вырваться из такого разрушенного мира, как этот. Они станут космическими кочевниками или будут искать новый мир, который можно назвать домом. С этой точки зрения почти все звездные звери были смертельными врагами планарных существ. Жестокая битва насмерть была неизбежна, если бы они встретились. Этот труп молодого звездного зверя, скорее всего, был военной добычей, которую эти адепты охотников добыли в далеких королевствах. По правде говоря, каждое тело звездного зверя было огромной сокровищницей ресурсов. Их кожа и волосы могли быть использованы для изготовления лучшего магически стойкого оборудования, в то время как их плоть была любимым источником питания для адептов очищения тела. Самым драгоценным атрибутом звездных зверей была их естественная физическая форма хаоса, которая сама по себе была могущественной родословной. Слишком многие древние адепты жаждали хаотического телосложения звездных зверей. Адепты либо ели мясо сырым, либо впрыскивали кровь в свои тела, либо пытались извлечь свою родословную силы. Адепты испробовали все возможные методы в своем стремлении превратить свои тела в ту уникальную физическую форму, которая не боится хаотической энергии пространства. К сожалению, слишком мало преуспел в конце концов. Хотя некоторые великие адепты преуспели в преобразовании своих тел в телосложение хаоса, побочные эффекты были огромны. Звездные звери были сильными и дикими по сравнению с планетарными существами. Однако в основном они выживали только благодаря инстинкту. Они обладали несравненной физической силой и невероятно мощными врожденными способностями, но им недоставало ума и мудрости. Те, кто насильственно превратил свое тело в тело хаоса, также испытали регрессию в своем интеллекте. Они превратились в жестоких и злых существ, совсем как звездные звери. Секретные лаборатории, которые они создали в царствах за пределами космоса, были заброшены и превратились в руины, где более поздние поколения будут исследовать, приключать и искать. Обычные способы извлечения родословной были практически бесполезны для звездных зверей. Таким образом, даже для трех основных организаций адептов, исследования родословных звездных зверей были самой высокой и самой секретной информацией. Это было не то, что легко могло просочиться во внешний мир. Согласно некоторым сомнительным слухам, ассоциация адепта уже опередила всех остальных, когда дело дошло до исследования родословной звездных зверей. Казалось, что они уже успешно создали ряд адептов хаоса. Тем не менее, они не быстро раскроют такую козырную карту внешнему миру. Никаких признаков этих адептов хаоса не было замечено, за исключением некоторых слухов, распространяемых на континенте. Может быть, у Грима и был этот источник, но он понятия не имел, сработает ли он на звездном звере. Он также не мог использовать свой единственный труп звездного зверя для эксперимента с источником. Таким образом, в течение следующих нескольких дней он закрылся в этой секретной лаборатории, находя всевозможные способы извлечения мышц и тканей звездного зверя для первоначальных экспериментов, используя результаты этих экспериментов для настройки и культивирования новых носителей информации. Такие эксперименты часто занимали длительное время и потребляли огромное количество ресурсов. Если бы Грим был один, ему пришлось бы бегать по всему миру адептов в поисках материалов и ресурсов, необходимых для его экспериментов. Тем не менее, с быстро поднимающейся платформой, которая была алым кланом, ему нужно было только дать приказ тысячам адептов, учеников и гоблинов выйти на поиски того, что он требовал. Таким образом, он мог сконцентрировать свое время и усилия на экспериментах и исследованиях, не беспокоясь о более тривиальных задачах. Клан Багровых также имел много дел на данный момент и находился в периоде быстрого развития и роста. Гриму даже не нужно было показываться. Пока алые адепты знали, что легендарный огненный адепт, которого они больше всего уважали и которым восхищались, оставался в их башне, они находили в себе неисчерпаемую энергию и могли работать со всем своим духом. Грим был словно костяк багрового клана. До тех пор, пока он оставался в клане, он был бы незаменимой гарантией и заверением для членов клана, даже если он вообще ничего не делал. В конце концов, по всему Зентариму ходили слухи, что Грим, легендарный адепт огня, был перечислен различными лидерами других кланов как третий класс, который, скорее всего, перейдет в четвертый класс. Под влиянием такого психологического ожидания любой адепт или организация, которая осмелилась бы пойти против клана Багровых, была бы воспринята как сумасшедшая. Это были бы глупые люди, не имеющие понятия об анализе затрат и выгод. Адепты Фабров, отступившие на территорию своего клана, также удрученно признавали свое поражение. Клан Фабров должен был предложить невероятную компенсацию в качестве выкупа за своих захваченных адептов клана и элитные войска, прежде чем они смогут исправить раскол и вражду между ними. 21 миллион магических кристаллов, огромное количество магических материалов и адептских ресурсов. Все малиновые аристократы, перешедшие в клан Фабров, реконструкция десятка багряных городов и более сотни замков и вилл, более 100 тысяч рабов иного мира, огромное количество низкосортного магического снаряжения, свитков, зелий, волшебных палочек и других алхимических предметов. С этой компенсацией Багровый клан мог полностью восстановить регион Аиловиса и превратить его в мерзкую клановую территорию, принадлежащую им самим. Благородные территории и человеческие королевства прошлого были полностью разорены. Это была лучшая возможность объединить их и создать огромное, единое человеческое королевство. Алая династия. Это человеческое королевство, полностью подчиненное Багровому клану, можно было бы назвать Малиновой династией. Король, которого посадят на трон, будет известен как Бадерхорн Багровый, последний оставшийся в живых родственник адепта Гаргамеля, которого он выгнал из своего родного города. Из-за их превосходных результатов в последней войне кланов, человеческие дворяне, которые оставались стойкими в своей поддержке клана Малинового, все были повышены. Граф Томас теперь был герцогом Томасом и владел огромной территорией, простиравшейся на несколько тысяч квадратных километров. Ни один алый адепт не остался в одиночестве. У всех них за спиной были кланы и семьи разного размера, которые нуждались в поддержке. Теперь, когда у них было огромное королевство, в котором они могли бы жить, они взволнованно привезли своих родственников и родственников, создавая новые благородные семьи со своими собственными наследственными территориями в рамках Малиновой династии. Глава 1023. Как один из косвенных бенефициаров войны на другом плане, Алиса успешно продвинулась до третьего класса на пятый день возвращения Грима в мир адептов. Теперь она была первоклассным адептом. Алиса решительно победила в своей битве против первой ведьмы судьбы Миссы. Естественно, она получила огромное количество обратной связи по силе судьбы. Между тем, помогая клану Багровых победить значительно превосходящий клан Фабров, также позволил ей получить элементарные знания по венам развития мира. Поэтому неудивительно, что она так быстро продвинулась вперед. Это улучшение позволило ей догнать и превзойти Марию и Оливин, став второй самой могущественной фигурой в клане Багровых, второй только после Грима. Тем не менее, Мэри получила большое количество высококачественной крови от влиятельных людей. Пока она успешно впитывала и ассимилировала кровь в свою силу, она должна была быстро продвинуться на 1-2 младшие ступени. Таким образом, было еще не совсем ясно, кто займет место второго по старшинству в клане Багровых. В то время как три лидера Багрового клана гонялись друг за другом и старались изо всех сил улучшить себя, большинство других адептов Багрового также отчаянно следовали по стопам клана. В течение 12 лет, которые последовали за победой над кланом Фабров и доминированием региона Аиловис, многие из алых адептов медленно начали продвигаться во второй класс адептов из-за огромного количества ресурсов адептов и руководства, посланного им. То, что раньше было жалким отрядом из нескольких адептов, теперь превратилось во внушительную и устрашающую армию. Пик второй степени. Рыцарь крови Сорос. Продвинутый второй класс. Драконенок Заха. Гоблин Тигуле. Сплит Мозг Гру. Промежуточный второй класс. Рыцарь крови Виндзор. Эльф крови Макиса. Эльф крови Магия Лучник Лилия Берсерк Ведьма София. Начинающий второй класс. Огненный дракон адепт Мирил. Ядовитый адепт Гаргамель. Мистик Емелия, Старый Лис Ван Лир, Командир Жестокой Крови Друзилла Лассаль, Полузмира Гоблин Снарлакс, Гоблин Магический Механик Локк, Магический Лидер Гоблинов Гонга, Механическая Принцесса Ванесса, Ледышка Снаулатус. У Ван Лира не должно было быть таланта или силы, чтобы стать одним из вторых классов клана. Однако, учитывая его преданную службу клану и его развитие, Мэри использовала свои силы в качестве его мастера крови и насильно продвинула его во второй класс вампиров. В то же время, кто-то продвигался таким же образом. Он был талантливым индивидуумом с самого начала, и, возможно, единственным среди вампиров, чье сознание и вампирская родословная были лучше всего объединены. Чтобы увеличить число способных подчиненных рядом с ней, Мэри исчерпала большую часть своей исходной крови, чтобы продвинуть Сороса из пикового второго класса в начинающий третий класс. Мэри даже пришлось из-за этого долго, полгода спать. Клан Багровых можно было бы считать имеющим много адептов второго ранга и ниже сейчас. Даже такие ветераны, как адепт Ветра Дизера, Медуза Дана, Мантикора Харон и другие, все достигли пика или продвинулись в первом классе. Они все ближе и ближе подбирались ко второму классу. Было также много новых лиц среди адептов первого класса. В этой группе из более чем 120 адептов 10% были вампирами, 20% гоблинами-магами, а остальные людьми-адептами. Конечно, кроме официальных адептов, в клане было также более 270 гоблинов-машинистов-колдунов. Возможно, у них не было долгой жизни и обширных знаний настоящих адептов, но они обладали жестокой боевой доблестью, сравнимой со средним адептом первого класса. Чтобы быть справедливым и равным, клан Багровых предоставил им лечение и статус официальных адептов. Помимо гоблинов-машинистов-колдунов, в клане Багровых существ существовала также группа людей с относительно уникальным статусом. Это были волшебные гоблины. Они насчитывали от 70 до 90 человек и были гоблинскими инженерами и техниками, которые проводили свои дни, работая внутри волшебного дракона-голема. Благодаря длительному воздействию магической энергии, излучаемой драконом-големом, они стали принципиально отличаться от обычных гоблинов, и все же их еще нельзя было считать подвидом или иной расой. По сравнению с обычным гоблином, они были более безрассудными и жестокими. Они также были больше и обладали большей силой. Видимые магические узоры появились даже на их зеленых телах. Эти магические узоры обладали уникальным эффектом, обеспечивающим им усиление, подобное берсерковому заклинанию. В честной дуэли магический гоблин мог легко победить 3-5 обычных гоблинов. Однажды эти магические гоблины могут отделиться от фракции гоблинов и стать фракцией магических существ, которые полностью отличались от гоблинов. Год 32902 эра адептов. Седьмой день шестого месяца года. Гаргамель шел по огромному и пустому коридору один. Звездный свет камня, вставленный с обеих сторон зала, освещал один за другим его путь. Наконец, в конце длинного коридора перед ним предстал невероятно знакомый расплавленный зал. У входа в расплавленный зал из дыр в каменной стене тяжелыми шагами вышли две невероятно массивные магические машины. Они уставились на Гаргамеля своими странными фасеточными глазами. В глазах машин вспыхнули разноцветные огоньки, словно подтверждая личность Гаргамеля. «Добро пожаловать на огненный трон, сэр Гаргамель. Лорд Грим хочет, чтобы вы пока подождали на третьем уровне башни. Он встретится с вами, как только закончит свой эксперимент». Громадная магическая машина произнесла странным металлическим голосом. Затем он вернулся к отверстию в стене и полностью перестал двигаться. Группа чуть меньших магических машин вела Гаргамеля через расплавленный зал. Они образовали аккуратную линию, сопроводили Гаргамеля до входа в огненный трон и повернулись, чтобы уйти. Здесь его ждали два красивых и пышных суккуба. С тех пор, как Грим вернулся из потустороннего мира, в котором он побывал, и победил адепта четвертого класса по очистке тела в могучей демонстрации силы, клан Багровых вступил в фазу быстрого развития. Возможно, огненный трон и был неплохой башней, но все же это была маленькая башня. Он не мог вместить всех членов Багрового клана, число которых увеличилось в несколько раз по сравнению с их прежним размером. Таким образом, по приказу лидера клана, в центральном регионе Эйловиса была построена новая, большая башня адепта. Все члены клана также были перемещены в эту башню. Огненный трон, источник происхождения клана, затем стал личным пространством Грима, больше не открытым для внешнего мира. И Гаргамель, и Мерил почти полностью справлялись с повседневными делами. Когда они сталкивались с каким-либо вопросом, решение которого было трудным, они сообщали об этом леди Мэри или леди Элис, чтобы узнать их мнение. И только когда дело доходило до важных дел, которые могли повлиять на саму судьбу клана Багровых, они приходили на огненный трон, чтобы дать аудиенцию лидеру своего клана, чтобы он мог принять окончательное решение. Причина, по которой Гаргамель поспешил сюда сегодня, заключалась в том, что этот инцидент был значительным событием, в котором участвовал адепт четвертого класса. Иначе он никогда не посмеет потревожить лорда-лидера клана. Хе-хе, какой молодой и красивый мужчина. Эми очень рада, что может служить вам. Глаза одной из двух суккубов блеснули, когда она нежно улыбнулась Гаргамелю, как влюбленная девушка. После двухкратного употребления очищающего родословную зелья на протяжении многих лет, змеиная родословная Гаргамеля становилась все более чистой и проявлялась все более заметно. В этот момент он уже не был похож на человека-адепта. Вместо этого он был могущественным адептом родословной со змеиной головой. Если бы Гаргамель снял свою мантию, то можно было бы увидеть, что все его тело покрыто темно-зелеными чешуйками. Эти чешуйки были гладкими, но блестели с сиянием, которое намекало на мощную магическую силу, содержащуюся в них. Он мог защищаться от атак из магического оружия первого класса, а также обладал огромным сопротивлением магии. Между тем, его руки и ноги развились в разной степени. Они выглядели как ветви, которые потеряли всякую пищу с дерева, тощие и увядшие. Издали они выглядели почти как тонкие куриные когти. Тем не менее, подавляющая змеиная родословная внутри него заставила его переполниться жизнью. Его устрашающие нефритово-зеленые глаза всякий раз, когда он моргал, излучали гнетущую ауру жестокости и злобы. Теперь Гаргамель дошел до продвинутого второго класса. Для двух суккубов первого класса до него, он был таким же страшным и злобным, как монстр. Гаргамель взглянул на суккуба, щеголявшего своей природной обаятельностью, и прошипел: «Малышка, пока ты не боишься, что я съем тебя из-за какого-нибудь внезапного голода, ты можешь навещать меня сегодня вечером». Кихе-кихе. Не было никакой необходимости напускать на себя злобное выражение. Одного ужасающего вида Гаргамеля и его зловещей ауры было достаточно, чтобы напугать бледного суккуба. Она замолчала и не осмелилась продолжать расспросы. Другой суккуб явно был здесь дольше и лучше знал правила игры. «Господин Гаргамель, мастер все еще работает в лаборатории. Вы можете подождать в холле на третьем уровне в первую очередь. Пожалуйста, следуйте за мной». Суккубы повели Гаргамеля к плавающему диску, который должен был вести на третий уровень. Плавающий каменный диск был сделан из красной охры, найденной в районе Айзента. На камне было много странных магических узоров, даже без какой-либо магической обработки или обработки. Все трое забрались на диск. Суккубы коснулись диска где-то, и мощная магическая энергия хлынула в него. Плавающий красноохристый диск стал полупрозрачным и засветился слабым магическим сиянием. Затем он медленно взлетел, неся трех человек на верхние уровни башни. Глаза Гаргамеля блеснули, когда он проходил мимо второго этажа. В зале произошли огромные изменения. Несколько полупрозрачных магических барьеров разделяли этот этаж башни на дюжину огромных жилых помещений. Каждая жилая зона содержала странные существа странной внешности, и области, в которых они жили, имели уникальную окружающую среду. Жаркие и сухие пустыни, заснеженные равнины, пылающие вулканы, темные и влажные болота – все это было создано с особой тщательностью и изяществом. Было очевидно, что создатель потратил много времени на проект и обладал огромным пониманием тайных искусств. Власть вождя клана снова возросла. Глава 1024 Гаргамель прождал в огненном троне целых два дня, прежде чем удостоиться аудиенции у грима. Все тело грима теперь было охвачено слоем бесформенного огня, как будто он постоянно горел. Несмотря на то, что он уже изо всех сил старался сдержать излучаемую огненную энергию, температура в комнате для совещаний все еще поднималась экспоненциально, как только он вошел. Если бы Гаргамель все еще был адептом первого класса из прошлого, он, вероятно, был бы сейчас наполовину готов. Даже после получения змеиной родословной, мощного телосложения и превосходного магического сопротивления, Гаргамель все еще чувствовал себя крайне неуютно в палящей среде, которая была почти такой же горячей, как внутри вулкана. Когда Грим бросил свой твердый взгляд на Гаргамеля, зеленый дым начал подниматься от чешуйчатого тела Гаргамеля. «Мне очень жаль, в последнее время мой дух слишком быстро улучшается. Мой контроль над огненными энергиями соответственно уменьшился». Видя, что его взгляд почти обжег тело Гаргамеля, Гриму ничего не оставалось, как повернуть голову в другую сторону. Теперь в зале не было видно ни одного предмета из дерева или металла. Даже единственный набор столов и стульев был вырезан из чрезвычайно термостойкого обсидиана. Дух улучшается слишком быстро, энергетический контроль уменьшается. Вероятно, впервые с тех пор, как Гаргамель стал адептом, он услышал о такой жалобе. Адепты всегда жаловались только на то, что их дух развивается слишком медленно. Никто никогда не жаловался на то, что их дух улучшается слишком быстро. Возможно, Именно здесь их вождь клана отличался от остальных. Гаргамель поморщился от этого замечания и задумался, какое значительное событие произошло в клане, которое требует от вас совершить особое путешествие сюда. Я помню, что все было спокойно, когда вы в последний раз связались со мной, лениво проговорил Гримм, по-видимому, потеряв всякий интерес к вещам, не связанным с магией. Господин вождь клана, со времени нашего последнего общения прошел уже год, сказал Гаргамель со слабой и горькой улыбкой на лице. Неужели прошел уже целый год? Время идет довольно быстро. Хорошо, пробормотал Гримм, прежде чем продолжить, скажи мне, зачем ты пришел сюда? Да, вождь клана. Гаргамель на мгновение заколебался, вас желает видеть освобожденный председатель ассоциации Жентарим. Кто же это? Освободился? Председатель ассоциации, почему он хочет видеть меня? Гаргамель поспешно поклонился и объяснил. Милорд, причина, по которой мы смогли так быстро успокоить хаос в Эйловисе, была в немалой степени заслугой председателя, освобожденного за кулисами. Причина, по которой он выразил свое намерение встретиться с вами через торговую палату гоблинов, весьма вероятно. Очень похоже на что, скорее всего, это вынудит вас, милорд, принять решение. Выбирать между Зентаримом и Северными землями? Да, вождь клана. Древние туманники Зентарима всегда были чрезвычайно осторожны и настороже от проникновения влияния трех главных сил. Отношения между нашим багровым кланом и ведьмами судьбы — это тоже не то, что можно скрыть. Следовательно, значит, он хочет видеть меня, оценить мой характер и попытаться втянуть в свой маленький кружок? Да, милорд. Судя по той информации, которую мы сейчас получили, это единственное объяснение. То есть все блага и льготы, которые они нам предоставляли до этого, были только приманкой. Как только мы проглотили весь Эйловис целиком, мы бы проглотили приманку. Они уверены, что мы не захотим выплюнуть такой большой кусок жирного мяса. Вот почему они подталкивают нас к этому решению в настоящее время. Гримм анализировал спокойно, но слой прозрачного пламени вокруг него был каким угодно, только неспокойным. Температура в комнате поднялась еще выше. Гаргамель облизнул потрескавшиеся губы и молча опустил голову. Он мог только предложить ту информацию, которую знал по таким вопросам, которая могла бы решить будущее направление клана. Выбор вождя клана был не тем, во что он мог вмешаться. Высота, на которой стоял адепт, заставляла их рассматривать одну и ту же проблему с совершенно разных точек зрения. Поэтому Гаргамель не осмеливался влиять на решение вождя клана своими поверхностными взглядами. Он просто должен был продолжать идти вперед по стопам лидера клана. После 15 минут молчания Гримм наконец заговорил. «Иди и дай им ответ. Я увижу, как освободится председатель. Пусть они договорятся о месте нашей встречи. Однако время проведения этой встречи должно составлять не менее полугода в будущем. Я не могу уйти и уйти во внешний мир в моем нынешнем состоянии.